Глава 15. Сам же Семен Константинович Тимошенко воспринял решение об этом назначении спокойно, с обычной для него суровой сосредоточенностью. Но в душе, однако, ощущал спутанность чувств и угнетавшую его вину, пусть даже косвенную, за поражение в приграничных боях, ибо все то непостижимо трагическое, что там произошло, вопиюще расходилось с планом прикрытия, за который он был в ответе, как был в ответе и за первые решения о контрударах советских войск, существенно не повлиявших на оперативную обстановку. Сейчас же маршалу предоставили возможность овладеть ситуацией на Западном фронте. И поныне предельно критическое, это понимал не только он. Вспомнилось расстроенное лицо и потемневшая глубина зрачков Сталина, когда тот, неожиданно появившись в наркомате обороны, увидел по карте еще более обострившуюся обстановку на западном направлении. Воспоминание вызвало у маршала мучительную удрученность своей былой уступчивостью Сталину, который теперь, наверное, его же и винит за нее. Сталин проявлял политическую осторожность. Что ж, может быть, он по-своему был прав. А они, военные, которые обязаны делать свое дело, независимо ни от чего. Теперь даже трудно сказать, почему они с Жуковым так и не смогли поколебать Сталина, не сумели убедить его, исходя из сделанных генеральным штабом и лично ими, вскрытий и оценок немецко-фашистских военных группировок, стянутых к советским границам, что война уже на пороге, и что Гитлер во имя достижения стратегической внезапности готов, по всей видимости, пойти на верломство. Многие, кто часто или редко встречался со Сталиным, кто был близок к нему или далек от него, с оторопью ощущали необоримый предел отношений с ним, словно осязали какой-то чуть ли не таинственный порог, за которые нельзя было переступать, или испытывали явственно сковывающую, будто гипнотическую силу Сталина, усмиряющую загадочность его мышления и знаний его убежденности. Своими до осязаемости ясными формулами, твердостью своих верований, своими замечаниями, порой остроумными и язвительными, он на каком-то этапе будто замораживал мышление собеседников, превращая его в своеобразное зерцало, отражавшее то, что излагал и утверждал сам Сталин. Это было удивительное, странное по своей психологической сущности состояние, когда иные, глубоко знающие свое дело, уверенные в своих знаниях и выводах люди, придя в кабинет Сталина, нередко как бы разоружались, начиная смотреть на все, особенно на вопросы большой политики, его глазами и видение Сталина, чаще с готовностью, иногда с умирающим в сердце непокорством, уже воспринимали как свое собственное. Но грянула война. Нарком обороны и начальник генерального штаба оказались свидетелями того, как переживал Сталин крушение своей уверенности, будто дипломатическими маневрами и соблюдением пактов договора с Германией он, Сталин, сумеет отвести агрессию, а тем немецким генералам, которые, по его мнению, тайно от своего правительства жаждали спровоцировать военное столкновение, Красная Армия повода не даст. Маршал Тимошенко, разумеется, чувствовал себя сопричастным к этим неоправдавшимся предвоенным надеждам Сталина. И когда уезжал из Москвы, им овладело одно единственное, пусть несколько обидчивое, но неутолимо острое, похожее на изнурительную жажду желания скорее поправить дела на Западном фронте. Ему казалось, что теперь, сосредоточив все свое внимание на одном направлении, он обязательно найдет те самые верные и спасительные решения, которые с развертыванием резервных армий приведут к стабилизации линии фронта и подготовят предпосылки для нанесения контрударов по врагу. Наркома обороны сопровождали в штаб Западного фронта генерал-майор Белокосков по должности генерал-адъютант и работник оперативного управления генерального штаба полковник Гречко. Летели наркомовским самолетом Ли-2. В салоне было просторно. Маршал, полуутонув в зачехленном кресле у круглого стола, просматривал свежие газеты. Рядом на узком диванчике сидели, о чем-то тихо переговариваясь, генерал-майор Белокосков и полковник Гречко. Ближе к кабине пилотов, прильнув к круглым окошкам, адъютант наркома и начальник охраны наблюдали за небом, в котором шла, охраняя самолет, четверка ястребков. Положив на стол газету, маршал отдался казнившим его сердце мыслям. Со стороны могло показаться, что Семен Константинович, склонив массивную бритую голову на руку и полуприкрыв глаза, дремал. Но сон к нему не приходил. Мыслями он был уже там, в штабе фронта и на командных пунктах армии. Мучительно напрягал воображение, пытаясь зажечь в себе устойчивое пространственное видение, которое прежде в накаленной атмосфере боев и учений послушно вспыхивало в нем, озаряя мышление, предсказывало простейшие способы решения оперативных задач, давало ключ к замыслам противника, помогало разумно маневрировать резервами, своевременно улавливать каким-то особым чутьем изменения в обстановке. Да, маршал Тимошенко не столько по своей военной учености, сколько по природному таланту умел в сумятице боевых коллизий и в изменчивости оперативных обстоятельств схватывать силой внутреннего зрения наиболее существенные для каждого момента. И сам театр боевых действий обычно проступал перед умственным взором маршала с почти физическим ощущением его объемности, с разбросанными на нем городами, селами и реками, лесами и полями, дорогами, возвышенностями и низменностями. Обладая столь счастливым даром пространственного видения, словно перед ним простиралась рельефная карта, Семен Константинович одновременно, будто обнаженными нервами, прикасался к расположенным на этой выпуклой карте армиям, корпусам, дивизиям, пытаясь угадать их силу или слабость, собранность или разобщенность, готовность к маневру, насыщенность вооружением, техникой. Так всегда происходило с ним раньше. А с началом войны, когда события стали складываться стремительно и в чудовищном несоответствии с тем, как они предполагались в плане прикрытия, когда все преимущества расположения наших армий, имевших задачу в случае агрессии навалиться на врага могучими контрударами, перестали быть преимуществами, маршал почувствовал зыбкость своего внутреннего видения. Нарушилась последовательность восприятия происходящего, а картинность воображения стала размываться или застилалась туманной пеленой из-за невозможности охватить мыслью все сразу, наступательные действия врага и быстро меняющиеся ситуации, в которых оказывались советские войска. Только карта с нанесенной обстановкой, непрерывно уточняемой, позволила придавать мыслям силу для поисков решений и для нахождения ответов на многие грозные вопросы. Сейчас Семен Константинович пытался объединить в своем воображении знакомые просторы Белоруссии и прилегающей к ней западной части России с оперативной картой, на которой перед самым отъездом из Москвы полковник Гречко нанес последние сведения с фронта. Но никак не мог воскресить в памяти начертание боевых порядков своих обороняющихся армий из-за непрерывной подвижности линии фронта. Они были в эти дни как контуры облаков в штормовую погоду. «Давайте-ка еще взглянем на карту», — устало сказал маршал генералу Белокоскову и полковнику Гречко. Гречка принес плотно сложенную карту и, разворачивая крыло за крылом, будто разбирал ее на составные части. В этом зрелище, когда хорошо сложенная карта с нанесенной обстановкой постепенно раскрывает себя, Семен Константинович всегда улавливал какую-то мимолетную торжественность. Он любил, чтобы карта велась точно, и чтобы все начертания и надписи на ней делались твердой и искусной рукой. Маршал при случае даже поучал: «Покажи мне, как ты ведешь карту, и я скажу, какой ты командир». А затем объяснял, что составление карты и ее внешний вид в значительной мере отражает степень четкости и ясности мышления командира. Нарком знал, что полковник Гречка, нанося на карту положение противоборствующих сторон, их действия и замыслы командования, чем-то неуловимым, может, тональностью линии штриховок, характером округлости в начертании стрел, направлении ударов и контрударов, остротой и развернутостью их наконечников, носивших в своей условности далеко не условный смысл, умел передать в какой-то мере и саму драматичность боевой ситуации на том или ином участке фронта, и вся карта в целом под его рукой как бы обретала живую плоть и душу. Может быть, поэтому начальник оперативного управления Генштаба поручил именно полковнику Гречко вести самую главную сводную оперативную карту обстановки. Но если бы с этой картой не надо было бы каждый день, а то и дважды в сутки ездить на доклад к Сталину, где-то в глубине души, хотя в этом трудно было себе признаться, маршал Тимошенко иногда досадовал на ее карты столь прозрачную ясность и четкость. Сталин, только взглянув на карту, уже почти не нуждался ни в каких разъяснениях. И прежде чем выслушать решение наркома, нередко давал волю своим раздраженным чувствам. Это были тяжкие минуты для Семена Константиновича. И вот карта улеглась своей серединой на круглый стол, и, поддерживаемая по краям с одной стороны генералом Белокостковым, а с другой полковником Гречко, бросила в глаза красные и синие начертания. Все это было запечатлено на ней. Красная обводка приблизительных рубежей наших дивизий, сражающихся западнее Минска, в синем вражеском кольце, истекающая кровью в оборонительных боях на Березине 13-я армия генерала Филатова, выходящая из окружения части 3-й и 10-й армии, которые вливались в 13-ю армию. Все рождало гнетущее чувство напряженной неопределенности. При этом мнилось, что-то очень важное о противнике ускользает от реалистического осмысления. Враг представлялся пока призрачно, но в то же время удручал своими воздушными армадами, своей, казалось, беспредельной возможностью заполнять неохватные территории ударными группировками, пронзать большие пространства довольно разумно нацеленными танковыми колоннами. Многое из того, что сбежалось на эту оперативную карту, еще не поддавалось расчленению на простое, восхождению от неизвестного к известному, и поэтому вызывало тревогу, расплескивало в груди тоскливое чувство неуверенности. Отстранившись от карты и подавив вздох, маршал вяло махнул рукой. «Сложите, мол». Полковник Гречко привычно складывал полотнище карты, а движения его рук постепенно замедлялись. Тимошенко, обратив на это внимание, вопросительно взглянул в лицо полковника и уловил в его выразительных глазах какую-то беспокойную мысль. «Вы что-то хотите спросить у меня, товарищ полковник?» Щеки полковника вспыхнули двумя красными пятнами, и он, не отводя сверкнувших скрытым волнением глаз от требовательного, прямого взгляда маршала, смущенно ответил: «Боюсь быть надоедливым, товарищ нарком. На фронт рветесь?» «Так точно, товарищ маршал. Вы же только пришли в генштаб. Поэтому и не так трудно будет заменить меня. А что скажет Жуков? Не знаю, товарищ маршал. Но после академии, учитывая, что идет война, я очень хочу в действующую армию. Размышляя над услышанным, Тимошенко с грустью смотрел на замершего в ожидании его ответа полковника. Семен Константинович тоже ведь был не стар, ему всего лишь 46 лет. Но на более молодых он смотрел с доброй завистью, внутренне сокрушаясь, что не удалось ему так глубоко, как им, окунуться в недра военной науки. У того же полковника Гречко, при его молодости и проверенной боевой и служебной практикой одаренности, за спиной уже две военные академии имени Фрунзе и генерального штаба. А он, маршал и нарком обороны, прошедший через огонь трех войн, тоже, разумеется, обогащенный опытом огромной командной практики, получил теоретическую подготовку только в рамках высших академических курсов и пополнял свои знания неустанным самообразованием. «Добре», — сказал, наконец, нарком. «Пойдете в действующую армию. Я поговорю с Жуковым. Благодарю за доверие, товарищ маршал». В Гнездове близ Смоленска, куда переместился штаб Западного фронта, уже дожидались приезда нового командующего. Опытному глазу маршала, как только он въехал в дачный поселок, это сразу приметилось. Напряженная подтянутость часовых, проворность дежурного командира у шлагбаума на повороте к Красному Бору, неестественная безлюдность улицы, чрезмерная деловитость мелькавших кое-где между домами штабников, сочная свежесть зелени, которые были забросаны линией связи. Кавалькада из трех машин устремилась по асфальтированной дороге сквозь Красный Бор к дому отдыха бывшего Белорусского военного округа. Там размещалось руководство Западного фронта. Впереди мчалась МК охраны. В среднем лимузине, длинном тяжелом ЗИСе, ехали маршал Тимошенко, генерал-майор Белокосков и полковник Гречко. А в заднем автомобиле начальник охранной группы и капитан Никифор Ермак, адъютант наркома с его личными вещами. Показалась ограда. Двое часовых, торопливо раскрыв ворота и прижавшись спинами к вереям, отдали честь по-ефрейторски на караул. За воротами половодье цветов. О войне напоминали только провода связи, подвешенные к деревьям, и опутавшие двухэтажный деревянный дом с мезонином. Да щели в земле, вырытые среди кустов сирени и у подножий сосен. Некоторые щели были перекрыты бревенчатыми накатами, обложенными сверху для маскировки лоскутами привядшего дерна, недавно политого водой. Передняя машина круто развернулась вокруг клумбы и оказалась позади всего кортежа. Автомобиль маршала Тимошенко, сбавив скорость, проезжал у крайнего подсобного домика, приближаясь к дому с мезонином. В это время Семен Константинович увидел генерала армии Павлова. Тот стоял внутри домика перед настежь раскрытым окном, ярко освещенным косым, разбежавшимся в еловых ветках лучом солнца. Пока машина проезжала мимо окна, маршал успел разглядеть до неузнаваемости изменившееся лицо Павлова, таившее в своей желтоватой землистости печать обреченности. Оно было сурово какой-то кричащей суровостью, а страшный взгляд впалых, потерявших блеск глаз, отдавал тусклой, будто припорошенной краснотой. Павлов отвернулся от окна и покачнулся. Семену Константиновичу почудилось, что генерал пьян. Маршал тоскливо подумал, что судьба военачальника никогда не бывает так опасна, как в пору, когда он достиг вершин своей военной карьеры. И еще удивился, что Павлов успел столь быстро возвратиться из Москвы. не добившись там приема у Сталина и у него наркома, он пока был не у дел. Полученное же Павловым задание формировать танковый корпус из выходящих из окружения групп вряд ли сейчас осуществимо. Из парадных дверей двухэтажного дома навстречу подъезжающей машине неторопливо вышли маршалы Ворошилов и Шапошников. Впереди них спешил с рапортом начальник штаба фронта генерал-лейтенант Маландин, так как командующий генерал Еременко находился в это время где-то под Борисовым. Все в начищенных хромовых сапогах, в полевой несколько мятой форме, их лица были потемневшими, осунувшимися, в воспаленных глазах проглядывала физическая и душевная утомленность. С чувством какой-то своей вины, отметив это про себя, Семен Константинович вышел из машины и подбадривающе заулыбался суховатой улыбкой. Прервав взмахом руки доклад Маландина, он как бы снял этим официальность встречи и стал дружески здороваться со всеми. «С приездом, нарком!» Подавая руку хрипловато, сказал Ворошилов, метнув из-под нахмуренных бровей неспокойный взгляд. Маршал Шапошников приветствовал наркома с притушенной радостью, и эта скупая, чуть просветлившая его лицо радость еще четче обозначила набухшие мешки под глазами и углубившиеся морщины. Борис Михайлович выглядел нездоровым или чрезмерно угнетенным нравственной усталостью. По скрипучей лестнице поднялись на второй этаж, наспех перекусили, попили чаю и уселись вокруг стола, на котором генерал Маландин расстелил оперативную карту с нанесенной на нее самой свежей обстановкой. Герман Капитонович был профессионалом-штабистом высшей культуры. Еще совсем недавно он возглавлял оперативное управление генерального штаба. Успев отвлечься от своих бывших забот и глубоко проникнуться трагическими сложностями Западного фронта, сейчас он был чем-то похож на врача, который, выйдя от тяжко больного, с крайней озабоченностью рассказывал о его состоянии своим опытным коллегам, собравшимся на совет. Его худощавое интеллигентное лицо отдавало желтизной, а ввалившиеся глаза были в красных прожилках, следствие бессонных и напряженно-тревожных ночей. Но голос Маландина звучал с внутренней свободой, хоть и угадывались в нем волнение и горечь. С присущей высокообразованному генералу четкостью, сжатостью и последовательностью он излагал все, что было известно о положении, силах и замыслах действующего в полосе фронта противника, о наших обороняющихся и выходящих из окружения войсках, базах снабжения, о выдвигающихся в район боевых действий резервах, неприкрытых флангах фронта. Говорил и о штабе, его ослабленных возможностях планировать боевые операции, доводить приказы и распоряжения до войск и обеспечивать их действия. Когда, выслушав доклад начальника штаба, маршалы начали обмениваться мнениями, в стороне Смоленска послышалась пальба зенитных орудий. Выстрелы были резкие, приглушенные расстоянием, а разрывов снарядов и рокота авиамоторов вовсе не было слышно. Но тут же докатился протяжный ступенчатый гул бомбежки, от которого задрожал под ногами пол и медленно покатился по карте круглый красный карандаш. Война познается намного глубже, при личных ощущениях. Чувственные данные, подчеркнутые от других людей и из донесений, не в полную меру помогают оценивать слагаемое происходящего. И все же маршал Тимошенко не без заинтересованности начал разговор с генералом армии Павловым, когда тот спустя некоторое время после приезда наркома в Красный Бор пришел к нему на прием. Зайдя в комнату, где расположился Тимошенко, Павлов по всем правилам, хоть и потухшим голосом, представился, затем четко пропечатал шаг от дверей к столу, чтобы пожать руку поднявшемуся навстречу маршалу. Перед Тимошенко был уже не тот Павлов, которого он мельком увидел несколько часов назад. Побритый, наодеколоненный, посветлевший, подтянутый, белая каемка подворотничка ровной линией охватывала шею. Только взгляд его был по-прежнему болезненно острый, сметенный и выражавший какой-то протест. Уселись друг против друга, не зная, с чего начать трудный разговор. Я поспешил вернуться в штаб фронта, как только услышал в Москве, что вы назначены на Западный, — первым заговорил Павлов, вымученно усмехнувшись. — Может, тут сумею убедительнее доложить. Что докладывать? Надо выправлять положение. Тимошенко вздохнул от переизбытка тягостных чувств и перевел взгляд с лица Павлова на окно. Все сложилось так, что трудно поверить. «Ругает там меня хозяин?» — с обидой спросил Павлов, имея в виду Сталина. «Ругает не то слово», — по лицу маршала скользнула горькая улыбка. «И не только вас, всех нас ругает». «Да уж ясно. Если наркома прислали фронтом командовать...» Павлов досадливо хлопнул себя ладонью по коленке. «Может, мне рапорт написать? О чем?» «Хочу объяснить, что на моем месте и Суворов ничего не сделал бы». «Это уж точно», — Тимошенко хмыкнул. «Суворов понятия не имел ни о танках, ни о самолетах». «А что из того, что я имею эти понятия?» Павлов приложил руку к груди. «Ведь только один механизированный корпус был укомплектован материальной частью. А авиация? Только 30% самолетов новых конструкций, да и на них еще не научились летать». «Спокойнее, спокойнее, Дмитрий Григорьевич», — Тимошенко нахмурился. «Все это нам известно. И о необученности людей, и о недостаточности табельных средств связи, и о неподготовленности в инженерном отношении театра военных действий. И все другое известно. Но такие потери дивизии, авиации и территориальные потери. Как удержать, если на том же Брестско-Барановичском направлении против наших семи немцы бросили 15 своих дивизий, в том числе 5 танковых? Давайте не будем сейчас заниматься арифметикой». В голосе Тимошенко зазвучали суровые нотки. «Что бы вы ни говорили, а приграничные сражения проиграны нами. И вы, как командующий, оказались не на высоте положения. Что теперь из этого следует?» Павлов встал. «Садитесь», — спокойно приказал ему маршал, и когда Павлов сел, голос наркома полился мягче. «Может быть, вы будете удобнее чувствовать себя на Юго-Западном фронте?» В это время в комнату торопливо вошел чем-то взволнованный генерал Маландин. «Товарищ нарком, извините, что вторгаюсь без вызова. Тяжелое происшествие. Что случилось?» «Наши бойцы случайно застрелили начальника штаба 20-й армии». «Да вы что, генерала Корнеева?» Маршал так смотрел на Маландина, словно тот был лично виноват в происшедшем. «Как это так застрелили?» У моста через реку образовалась пробка. «Корнеев как раз подъехал и стал наводить порядок», — подавленно рассказывал Маландин. «А кто-то пустил слух, что это переодетый немецкий диверсант». «Сами диверсанты и пустили слух», — негодующе высказал предположение Павлов. «И наверняка они же и застрелили». «Это не первый случай, знакомый почерк». «Вполне вероятно», — согласился Маландин. Тимошенко помолчал, хмуря брови, потом обратился к генералу армии Павлову. «Ну вот, Дмитрий Григорьевич, для вас пока и дело. Поезжайте в 20-ю армию, разберитесь, что там происходит, и помогите генералу Курочкину навести порядок. Об обстоятельствах гибели Корнеева доложите письменно». Умолкнув, маршал продолжал смотреть на Павлова с какой-то трудной мыслью. Возможно, он думал о том, что не к добру Сталин интересовался вчера им. Потом Тимошенко заговорил вновь. А тем временем решится вопрос о дальнейшем. Думаю, что вам действительно придется поехать на юго-западный, командовать мехкорпусом. Сразу после приезда на фронт маршал Тимошенко не торопился принимать масштабных решений. Он знал, что значительная часть сил стратегического резерва лишь только подтягивалась к намеченным рубежам, и в поисках форм лучшего применения свежих соединений маршалу еще нечего было класть на чашу весов. Он, как командующий фронтом, не находил пока возможным внушительно сказать какое-нибудь оперативное «да» или «нет», понимая, что на войне закон противоречия приобретает особую силу. Жесточайше мстит за расхождение с истинностью в оценках, выводах и решениях. Перипетии военной стратегии, развиваясь по определенным закономерностям, превращают здесь в закономерность также свои неожиданности и превратности. Их угроза всегда теснит грудь полководца, всегда заставляет настороженно всматриваться в действия противника, чтобы угадать ложные, отвлекающие и, главные, направленные на достижение высших замыслов. Маршал Тимошенко еще в Москве знал, что обстановка на Западном фронте крайне сложная, а наиболее угрожающая – на Витебском направлении. Витебское направление прикрывала 22-я армия генерал-лейтенанта Ершакова. Подойдя с Урала, она при поддержке авиации контратаковала войска 3-й танковой группы ГОТА в районах Десны и Витебска, нанесла врагу крупные потери и остановила его. Но сейчас рубежи обороны армии растянулись на целых 200 километров от Витебска до Себежского укрепрайона. А против нее наступало огромное силище. Два армейских корпуса 16-й армии Буша и, оправившаяся от контрудара, 3-я танковая группа ГОТА. К тому же две дивизии 9-й немецкой армии наседали на ее правый фланг. Ставка главного командования понимала, что немцы будут вести против центра 22-й армии сковывающие наступательные действия, а основными силами нанесут концентрические удары, чтобы выйти во фланг и тыл всему Западному фронту. Именно так и начала складываться обстановка, и ставка перебрасывала на Витебское направление 19-ю армию генерал-лейтенанта Конева. Сейчас стало ясно, что части Конева не успевают своевременно выдвинуться в район боевых действий, и маршалу Тимошенко надо принять меры, чтобы сорвать замысел немецких генералов или хотя бы затормозить развитие событий. В поисках решения он собрался побывать на командных пунктах армии генералов Ершакова, Курочкина и Ташутина. Но приехали Буденный и Мехлис, и пришлось повременить с отъездом, чтобы провести заседание Военного совета фронта. Генерал-лейтенант Маландин, водя указкой по огромному распятому на стене полотнищу карты, пересказал последние предписания ставки главного командования, которое требовало от войск Западного фронта изматывать противника в междуречье Березины и Днепра, не допускать его прорыва на север и восток, создать вдоль Днепра оборонительную линию и обеспечить развертывание на ней подходящих с востока стратегических резервов. Все внимательно слушали Маландина и смотрели на карту. А Мехлис еще успевал бросать озабоченные взгляды то на маршала Тимошенко, то на его генерал-адъютанта Белокосского. Что-то явно беспокоило армейского комиссара первого ранга, всегда неуемного. В своих поступках он часто бывал крут, бескомпромиссен и категоричен. Случалось, если человек приглянулся ему своими деяниями или даже только высказываниями, Мехлис тут же возносил его. если это было в его власти, наделял большими полномочиями. А уж если не пришелся по сердцу, а тем более допустил промашку или, не дай бог, проштрафился, был к нему беспощаден до предела. С Мехлисом считались, зная, что Сталину нравилась его напористость и предприимчивость, но иных удручала жестокость характера армейского комиссара. Когда Маландин закончил доклад, Мехлис тут же обратился к Тимошенко. «Товарищ маршал, я получил указание Иосифа Виссарионовича. Военному совету поручено определить круг лиц командного состава Западного фронта, виновных в потере управления войсками. Речь идет о руководстве и командирах соединений». «Я сейчас не готов заниматься этим», — после напряженной паузы суховато отозвался Тимошенко. «Мне надо побывать на командных пунктах армии. Да и вам. Что прикажете доложить товарищу Сталину?» С подчеркнутым спокойствием, в котором прозвучал скрытый вызов, спросил Мехлис. «А что хотите?» — с неожиданным равнодушием ответил Тимошенко. «Вы получили указание, вам и докладывать». «Ну что ж, никогда не уклоняюсь от ответственности». В голосе Мехлиса холодность просквозила более явственно, чем это можно было допустить в разговоре с наркомом обороны. И тем не менее он продолжал с той же скрытой взвинченностью. «Но я должен напомнить вам». Тимошенко взмахом руки заставил его умолкнуть. Под натянутой кожей сумрачного лица маршала шевельнулись желваки, и казалось, что не миновать острого разговора. Однако маршал заговорил спокойно, будто демонстрируя этим спокойствием свое превосходство в чем-то. «Между прочим, товарищ армейский комиссар первого ранга, мы сюда тоже партии присланы, не в бирюльки играть, и перед партией в ответе за каждый свой шаг». «Ну, разумеется, товарищ маршал». Мехлис досадливо поморщился. «Я хотел...» — Тимошенко опять перебил его. «Если вы будете по поводу и без повода подчеркивать, что вы больше ответственны перед партией, чем другие члены военного совета, нам с вами будет трудно». «Товарищ маршал, кто же спорит? Я просто хотел напомнить, что прокурор не даст санкции на арест кого-нибудь из генералов, пока постановление об этом не утвердите вы, как народный комиссар обороны. Ведь главное слово за вами». Тимошенко, кажется, опешил. Его остекленевший взгляд остановился на Мехлисе. После продолжительного молчания он, наконец, спросил. «Даже так ставится вопрос?» «Да. Генерал армии Павлов вызван в Москву и предстанет перед судом». Мехлис почему-то взглянул на наручные часы. «Разве вы не утверждали постановление об его аресте?» И снова наступила тишина. Стало слышно, как внизу на первом этаже выстукивали дробь аппараты узла связи. «Но Павлов возвратился из Москвы», — подавленно сказал Тимошенко. «Возвратился?» — в голосе Мехлиса просквозила тревога. «А где же он сейчас?» «Я услал его в 20-ю армию». Снизу снова донесся перестук аппарата.